Глава 16. В дорогу отправились на рассвете, как и принято у большинства путешественников. Маленький караван состоял из 4 средств передвижения и десятки воинов. Первым ехал погребальный катафалк, следом – повозка с телами павших сармийцев. Затем – тяжелый дом на колесах, то есть уже на полозьях, где мою персону обустроили с максимальным комфортом. В последней повозке перевозился запас продуктов, фуража, а также обустроенные места для отдыха. В хвосте прытко бежали сменные лошади. Сармейцы несли круглосуточное дежурство, опасаясь нападения на малочисленную группу. Отряд воинов, который уже спешил навстречу, по подсчетам встретим через 3 дня. Так что никаких ночевок, пока не окажемся под надежной защитой сармейской сотни. В средствах мы стеснены не были. Антар щедро платил за сменных лошадей, покупал свежее молоко и хлеб в придорожных тавернах. Нигде не задерживались дольше, чем на полчаса-час, мотивируя это острой необходимостью и моей безопасностью. Мы подъезжали к сармийской границе, когда повозка резко остановилась. Жалобно заржали испуганные животные и тут же затихли в воцарившейся тишине. Гнетущей тишине, от которой мурашки пошли по телу, и разлилось мучительное чувство тревоги. Через маленькие окошки ничего не было видно, только клубящийся белесый туман. Откуда он среди погожего дня? «Лей! Лейлин!» Вкрадчивый бархатистый голос просочился вместе с воздухом. Показалось, тот зазвучал прямо в голове, но нет. Стоило заткнуть уши, и звуки исчезли. Ненадолго. Забилась в дальний угол в надежде, что все обойдется. Снова нет. Стены содрогнулись от мощных ударов. Что там происходит? Нападение? С трудом заставила себя выбраться из скорлупы. Тишина и неизвестность. В прошлый раз доносились хрипы умирающих людей, лязг металла и воинственные крики нападавших. Сейчас же снаружи творилось непонятное. Подобралась к ближайшему окошку, выглянула. Что надеялась разглядеть в текучем молоке? Хоть что-то. «А-а-а!» С криком захлопнула ставню и закрыла ту на щеколду. Сердце в пятки ушло, когда оказалось лицом к лицу с самим Редстоном Рашем. Только хрупкое стекло да прутья решетки отделяли от взбешенного мага. Собственно, окошко разлетелось вдребезги от удара, а я опрометью бросилась закрывать остальные. Не сообразила сразу, что человеку никак не просочиться в узкие проемы. «Лейлин! Моя дорогая Лейлин! Открой дверь!» Обманчиво ласковым голосом попросил Раш. «Между нами возникло маленькое недопонимание. Мы же взрослые люди. Неужели не договоримся? Если злишься из-за Айриен, так ничего не было. Сама подумай, зачем мне эта глупышка? Она совершенно не умеет выбирать подруг». На празднике Малисса подсыпала вино возбуждающего зелья. Пришлось растаскивать молодежь по комнатам и запирать на ключ. Некоторых и это не удержало от подвигов. В Гриэле грядет череда свадеб. Кстати, Энни скоро станет Месси Мор. Мальчишка Мор силен. Пока разбирался с ретивыми девицами, тот пробрался в спальню через окно. «Представляешь, этот наглец обошел мою защиту. Лей, давай поговорим». Айриен написала письмо. Полагаю, там извинения и приглашение на праздник. Разве не хочешь узнать последние новости от любимой племянницы? Вы ведь так сдружились. Девушка сгорает от стыда и чувства вины. Дай ей шанс. Оставь письмо у двери, потом почитаю. Верилась в услышанное с трудом. Особенно в какое-то зелье, от которого маги посходили с ума. Да их не всякая отрава возьмет. Лей, открой дверь. В голосе Редстона проскользнули угрожающие нотки. «Где же Антар? Остальные воины? Неужели маг с ними расправился? Что с моими людьми?» «Твоими ли, Лей?» С сомнением уточнил Редстон. «Пока что я тут наблюдаю варваров, сармийцев. Сказки это, что их невозможно победить. Очень даже возможно, если знать как». Закусив в волнении губу, размышляла, что делать и как отвечать. Заявить, что вдова Рефа Дахтанга? Промолчать? Снова сделать вид, что поддалась на уловку? Так не поверит уже. Нет, двери открывать точно не буду. Почему ты меня преследуешь, Редстон? Лейлин, Горячий шепот раздался за стенкой, где стояла. Если бы Раш видел, как дернулась в испуге, остался бы довольным. А так, ты ведь только моя, Лейлин. Ты сводишь с ума. Не представляешь, как хочу до тебя добраться и что сделать. Ну почему же? По спине стекла холодная капля пота. Представляю. И от этого только страшнее. Лер Раш, это страсть, не более, удовлетворив которую, стану не нужна. Вы не любите, нет. Вы пугаете, а так не должно быть между супругами. Ошибаешься, Лей. Ты нужна как воздух, как магия, без которой не представляю жизни. Ты и есть эта магия, вкусив которую уже не захочешь иного. Открой дверь, пока не разломал мерзкую повозку. Чем тебя подкупили? Знаешь, что девушки никогда не возвращаются из Рейфата. Пока не поздно, идем со мной. Вместе мы достигнем таких высот, о которых и не подозреваешь. Редстон легко переходил от угроз к обещаниям, но в его посулах не было ни капли правды. Хотя нет, в том, что нужна ему, не кривил душой. Но как вещь, средство для достижения цели, а не любимая женщина. Возможно, чтобы раскрыть тайну порталов. Только тайна в том, что ее попросту нет. Это все Айртан, на живом теле которого будто дышащие поры кожи время от времени открывались переходы, энергетические потоки, что насытили планету в результате глобальной катастрофы. Или это вмешательство извне, выяснить уже не получится. Концентрировались в особых точках, энергетических узлах. А дальше, по мере перенасыщения энергией, случался выброс. Магический фон Айртана давно стабилизировался, и аномалия могла бы его разрушить. Древние расы нашли достойный выход и направили энергию на создание порталов. Держались те считанные секунды, может, минуты, но после этого фон приходил в норму. Ну а побочные явления в виде живых существ или предметов с других миров айртанцы приспособили к местным реалиям. Недаром человек, проходя сквозь портал, через концентрированный поток магии, активировал спящий источник, либо усиливал способности, к которым предрасположен. Точки возникновения порталов, если совместить с картой мира, как раз выпадали на пересечение энергетических линий. Не мудрено, что рядом с такими узлами наблюдалось скопление магов. Вокруг переходов выросли целые города. Зря, что ли, в Гриэле открыли академию. Наверняка и в Раданге, поблизости от портала, подозреваю, это знаменитый фонтан, расположено учебное заведение для одаренных. Большая часть выводов – личные домыслы, построенные на легендах и предположениях. Однако в основе лежат рациональные зерна, расчеты, которые не врут, статистика, ну и практическое подтверждение, которое опробую на себе. «Лей, ты ошибаешься?» Готов доказывать это каждую минуту нашей длинной жизни. Я еще не встречал таких женщин, умных, рассудительных, способных на великие открытия, и в то же время нежных, ранимых, кротких. Лейлин, ты станешь моей женой, смирись. Никогда, Редстон. В ответ на повозку посыпались удары. Та ходила ходуном, завалилась на передний край, но держала оборону. Антар, перестраховщик, не пожалел суэнов на магическую начинку стен и защитные плетения. «Лейлин!» Маг бесновался. Он звал, угрожал, сыпал проклятиями и признаниями в любви и не мог добраться. Больше часа Раш выковыривал меня из повозки, как улитку из раковины. Атаковал, воздействовал магией. Кулон на шее сжегся, обвинял в измене королю, шпионаже. Последнее заключалось в использовании родственных связей. Якобы втерлась в доверие племянницы, вскружила голову Леру, соблазнила и завладела ценными расчетами. Я и соблазнила? А расчеты? Без меня Раш бы не продвинулся в них ни на шаг. Обвинения, конечно, надуманные, но с подачи королевского бастарда попортили бы немало крови. Пора прекращать этот фарс. Лер Редстон Раш, вы опоздали. Неделю назад я приняла предложение благородного человека и вышла замуж. По законам Сармии, после заключения брака, супруга становится сармийской подданной. Нападение – акт агрессии против соседней страны. За дверью раздался рык взбешенного зверя. Под яростным натиском повозка опрокинулась на бок. Я кубарем покатилась по полу, вслед за мебелью и вещами. прибольно ударилась об угол стола, порезалась осколками разбитой посуды. Охнув, схватилась за разбитую скулу. А повозка вновь поменяла положение. Пол снова стал полом, а стена — стеной. На какое-то время шум снаружи стих, но я не обольщалась. Редстон не отступится и уж точно не смирится с поражением. Насколько узнала Лера, проигрывать тот не умел и не привык, а значит, готовил гадость. Мысли лезли в голову, одна страшнее другой. И все больше росла тревога за спутников. Чтобы хоть немного успокоиться, занялась мелкими ранами. На скуле наливался багряный синяк, край губы рассечен. Не поняла, когда это произошло, не почувствовала боли. Склянки с зельями побились, порошки смешались, так что обработать порезы и ушибы было нечем. Только промыть ранки водой, которая сохранилась в кожаном мехе. Хорошо, серьезных повреждений не получила. Ссадины заживут, синяки сойдут со временем, а вот горькое разочарование в душе останется. И этот человек звал замуж? Да он превратил бы жизнь в ад. Собственно, у него и без замужества это отлично получилось. Бережно погладила кольцо, оставшееся в память о Наотаре. Коснулась крестика. Крепко сжала кусочек металла в ладони. Отец не признавал религию, был атеистом, но мама... Она тайком объяснила основы. После гибели родителей я приходила в церквушку, расположенную недалеко от общежития, впитывала особую атмосферу, слушала молитвы и раскатистый тенор батюшки. Пожалела, что мало уделяла времени вере и не выучила ни одной молитвы. Самое время, чтобы помолиться о чуде. «Пожалуйста, пусть все закончится хорошо», прошептала, прижимая к сердцу кулончик. «Пусть Редстон исчезнет и оставит меня в покое. Пожалуйста». «Лейлин, как быстро ты позабыла о трауре и выскочила замуж! Что же, снова станешь вдовой? Никто и не узнает о браке, потому что уже к вечеру будешь месси Раш». «Он помешался?» Первое, что пришло в голову. «Нет, точно сошел с ума». Выглянула в узкое окошко и обмерла. Маг построил в ряд воинов и возниц. Помимо Нериша, еще троих ирнейцев Антар нанял, чтобы довести повозки до границы. Не хватало только Лерда Ротана, но того заперли вместе с телом Рефа. Раз в день сармеец носил пленнику еду и снова запечатывал вход. Крики преступника глушились магией, так что Лер Раш мог и не знать о пленнике. Мужчины стояли на коленях, позы застывшие, одинаковые. Тут не обошлось без заклинания неподвижности. Руки заломлены за голову, только глаза сверкают непримиримой злобой и жаждой мести. «Кто из них твой муж, Лейлин? Кто посмел дотронуться до тебя? Кто покусился на то, что принадлежит мне? Впрочем, это не так важно. Они все умрут». Редстон выглядел холодно спокойным, но это обманчивое спокойствие. Не мог человек из бушевавшего зверя превратиться в ледяную глыбу. «Отпусти их, они ни в чем не виноваты. Мой супруг погиб, его тело в траурной повозке. Это ведь ты организовал нападение на караван. Редстон, пострадало столько людей. Как ты мог? Чудовище!» «Почему-то так и знал, что никто из этих...» Мак не подумал отвечать на вопросы. Сплюнул, пнул ногой ближайшего воина. «Не мог покорить твое сердце. Жалею, что не настиг караван раньше. Тогда бы твой муж пал от моей руки. Впрочем, неважно. Я уничтожу любое напоминание о нем, превращу в пепел, прах, пыль». Мужчина щелкнул пальцами, и сармийцы повалились на пол, задыхаясь от невидимых пут на шеях. Ирнейцев постигла та же участь. Раш избавился от свидетелей, врагов, покусившихся на его собственность. Но для меня и сармийцы, и ирнейцы – живые люди. Различия в происхождении не делало. «Нет, Редстон, пожалуйста, умоляю, не убивай!» Распахнула дверь и выскочила из повозки. «Тебе ведь только я нужна. Если хочешь, чтобы приняла предложение, все они должны жить». «О, Лей! Сердобольная, жалостливая Лей! Такая яростная и пылкая, когда дело касается других! Такая красивая!» Мужчина подошел, провел пальцами по предплечью, залечивая порезы. «Доверчивая!» Коснулся ссадины на лице. «Знал бы, что бросишься защищать этих никчемных людишек, не потерял бы столько времени и сил». Лер болезненно стиснул подбородок. задрал его кверху и накрыл израненные губы неожиданно нежным поцелуем. Я и так дрожала от страха, да в одном платье на холоде вмиг закоченела, а тут и вовсе превратилась в ледышку. Мысли сосредоточились на одном, чтобы ненавистный маг оказался подальше. Лучше на необитаемом острове, где магия не действовала бы, и он познал прелести выживания человека в дикой природе. А дальше случилось то, чего ни я, ни сармийцы не ожидали и объяснить не смогли. Перстень Рефа вдруг вспыхнул лиловым цветом, заключил меня и мага в сияющий кокон. Глаза Редстона расширились от удивления, а я впервые увидела в них панику. Переливающийся шар, внутри которого очутились, лучами-молниями пронизывал наши тела насквозь. Кожа чувствовала магию, она обволакивала, оберегала, успокаивала. Бывший жених, наоборот, корчился от боли, беззвучно кричал. А может, это я временно оглохла? От магического шара в стороны внезапно вытянулись длинные лучи щупальца. Соприкасаясь с людьми или вещами, содержащими хоть талику энергии, поглощали ту без остатка. Амулеты рассыпались на глазах, человеческие тела усыхали до состояния мумии, а кокон напитывался силой и увеличивался в размерах. Моя магическая защита давно рассыпалась в пыль, и только маленький серебряный крестик гордо поблескивал через прорехи в одежде. В момент, когда шар достиг максимального размера, мир взорвался осколками лиловых брызг и острой болью ожога от вскипевшего за доли секунды металла. Почувствовала, как падаю на землю, лечу навстречу темноте.